Размышления у парадного подъезда. Вот парадный подъезд. По обыденным дням, одержимый тщеславным недугом, литератор с невольным испугом открывает издательство дверь. Увидав свое имя на книжке, как герой он шагает домой, так глубоко доволен собой, что подумаешь, мелкий умишка. Если вы следите за жизнью, от вас вряд ли ускользнул тот факт, что объявления вроде «ищу музу» или нечто в этом роде исчезли с повестки дня еще в позапрошлом веке. Смысл произошедшего лежит на поверхности. Для того, чтобы писать то, что сейчас издают, музы не требуются. Они только мешают творческому процессу, ибо хотя и могут довести литератора до ручки, но одновременно доводят его гонорары до точки замерзания. А в литературе, как и в жизни, которую она призвана отображать, нет большей беды, чем остаться без наличности. Да что там музы? Что ни говори, но роль писателя в современном мире решительно измельчала. Это раньше Пиит посвящал себя... Да не же не посвящал, но избирался для сакрального занятия, он священно действовал со словами и был творцом мира наравне с богами. Боги создавали мир, поэты давали вещам и явлениям названия, дабы герои, занятые по своему волеизъявлению переустройством вселенной, двигались к цели прямой дорогой, а не блуждали по миру в потемках разновеликих смыслов. И талант писателю не принадлежал, но был материальным проявлением идеального нечто – инспирации небесного установления, что сейчас совершенно невозможно, как неправдоподобно одновременное служение идеи и маммоне. Писатель ныне – это всего лишь ремесленник мысли, мелкий предприниматель по частному извозу слов. Он развлекатель по профессии и наемный работник шоу-бизнеса. Ему и в голову не придется продолжить строгую линию русской литературы. Автору непонятно, как это можно писать, исходя из гражданской позиции, да и кому она нынче нужна, эта позиция. От нее одни неприятности, и на хлеб ее не намажешь. И что интересно, издревле боги, герои и поэты жили сообща и не могли исполнять свои функции поодиночке. И как только исчезли из нашей жизни боги, сразу запропастились куда-то герои, а за ними и поэты поисчезали безвозвратно с лица земли. Осталось только производство и потребление. Потребление и производство. Да еще развлечение, потому как после хлеба народу завсегда нужны зрелища. А зрелищем необходим сценарий, а сценарию – литератор. Нет, не ретроград, автор, затеявший размышления на эту вечную тему, не злопыхатель он скользкий, не злобный мизантроп, которому лишь бы покритиковать окружающие, неважно, прав он или ошибается. Другие резоны движут моими мыслями. И резоны эти в том и состоят, что нет нынче достойных резонов. И как далее будет жить человечество, если не сыщет оно себе более ни достойных идеалов, ни вдохновляющих примеров, ни возвышающих идей? Однако хрен с ней с литературой, особенно если понимать. Настоящая литература не прижилась в 21 веке. Давайте поговорим о книгах. Писать книги легко, всего-то и нужно, что выучить буквы. А как выучил, то пишешь и пишешь. И когда ставишь последнюю точку, книга готова. О чем она? И зачем она? Что за вопросы? Когда обо всем уже сказано по тысяче раз, чтобы не повторяться, волей-неволей приходится писать ни о чем. При нынешней девальвации идей, слов и букв только такой способ и кажется уместным. Созданные другими методами книги или не выдерживают критики, или не проходят проверку временем, или засоряют помещение выпадающими страницами, поэтому дарятся лучшим друзьям и затем выкидываются ими на помойку. Книга, инспирированная посредством сердечных порывов и возвышенных исканий, тем более обречена на забвение, а их автор, ощущавший себя в процессе творчества чуть ли не духовным учителем, указывающим ученикам путь к свету, рано или поздно получает за это в глаз. И только книга, написанная хорошо выученными буквами, остается годной для критиков и читателей на долгие времена, словно изготовлялась с добавками особо стойких консервантов. Пролетают сквозь нее годы, словно ветер через ветви дерев, проползают вдоль и поперек нее пространство, она стоит себе на прежнем месте, как вечный памятник самой себе. Сколько букв, столько и клавиш. Клавиш больше, чем пальцев, поэтому нужно или увеличить число пальцев, присвоив каждому свою букву, или сократить количество букв. Не в этом ли заключается особенность нынешней литературы? А я? А что я? Хрупкий и кратковременный кусок живой материи. Я пока только собираюсь с мыслями. Жду чего-то, к чему-то прислушиваюсь и боюсь резких движений, дабы, не дай бог, спугнуть привередливое провидение. И это оно в спонтанном порыве пошлет мне историю, и, обнимая ее как любимую, я отправлюсь в неведомый нам обоим путь. И ночами, выводя на бумаге знакомые буквы, буду удивляться тому, как неспешно творится черно-белая магия слов. Три десятка букв запахивают плащи, суют руки в карманы и расходятся кто куда, ведь дело-то сделано и уже ничего не исправишь. А ты остаешься со своим творением один на один в надежде на то, что она чему-то тебя научила, пока ты ее писал.